уира, понятие наклоненной плоскости. Этот термин не имел ничего общего с водой и полностью относился к астрономии. Иными словами, если лама не сумеет выпить всю воду, плоскость всего мира наклонится. Повествуя в настоящем времени, этот миф подразумевал, что в Уаручири во времена конкисты существовало предание о надвигающемся процессионном событии. Это было в некотором роде как бы малым пророчеством на себя самого. Что бы оно ни означало, так или иначе здесь была замешана небесная лама. После того, как до меня дошло, что происходило, все показалось вполне очевидным. Мост на землю усопших утонул. Как и лиса перед нею, лама исчезала. Неумолимый ход времени собирался покончить соединение между землями мертвых и живых. Ее время было уже не с горами. Вот почему инка Виракоча предсказывал крушение анской религии. И вот почему инки переименовали южный угольный мешок в кого-то, кто поедает своего отца и мать. Так как азимут восхода южного креста все более смещается на юг, лама все более приближалась к исчезновению в гелиакическом восходе в декабрьском солнцестоянии. Если лама не сумеет выпить всю воду, плоскость всего мира наклонится. Небесным прототипом всех родословных уак была небесная лама. Скоро ее родовой проход, откуда пришел ее сосунок, а также все поколения человека, не будет больше орошать землю амниотическими водами изобилия. Единение родины уак с землей исчезало. Как же будут отныне возвращаться души мертвых, чтобы обучать живых? И что еще хуже, как будут люди перевоплощаться, когда снова будут готовы родиться из матки Великой Небесной Матери? По мере того, как я размышлял над этими вопросами, я стал ощущать ужасное бремя, под которым пришлось страдать инкам. Если бы историк видел смысл исторической причинности в том факте, что каждое важное событие в анской истории точно совпадало по отношению к Млечному Пути в солнцестояниях, его бы считали совершенно рехнувшимся. Но инки имели дело с образным, а не с наглядным видением, и они знали мифы. Чудесный рассвет тиауанакской цивилизации начался тогда, когда солнцестояния вошли в Млечный Путь. Этот золотой век завершился, и завершился как раз тогда, когда одновременно Млечный Путь прекратил сходить в июньское солнцестояние, и на земле разгорелась война. Виракоча оставил землю. Люди и их боги никогда не будут снова столь близкими. Теперь при племенной вражде, приближающейся к беспрецедентному уровню опасности, при дефиците и голодных ртах, которые надо было накормить, при малоземелье и повсеместном убийственном стремлении предупредить крестьян от сверхразмножения какими угодно средствами, теперь все это оказывалось в опасности. И в небесах опять-таки одновременно имело зловещее космическое зеркало событий на Земле. Кто же мог избежать астрологического волнения? В течение 8 столетий люди Анд боролись с наследием Уари и войны. Священные наставления предков, хотя и сохранялись, тоже подвергались изменениям. Некоторые теперь расхваливали эти наставления как единственно истинные. По мере того, как протекали столетия, привычка видеть в своде священного учения скорее отдельную реальность, чем инструмент памяти, стала выкристаллизовываться в традицию. Могла процветать лишь астрология. Цыплята снова возвращались домой к насесту. Грубая переделка воинами тонкой природы технического языка мифологии неизбежно вела к астрологической перспективе. При данном положении вещей возмездием астрологии является уверенность в гибели, и тогда сила становится отдельной системой. В течение почти 2000-летий ритмы Млечного Пути поддерживают сверхъестественное отношение к датам периодов анской археологии. Стоит ли тогда удивляться, что инка Виракоча предсказал конец всего? Ведь это было ясно начертано в звездах. Далее. можно ли отнести осведомленность о том,